Глава 10. 10 мужчин работали 3 дня, прежде чем натаскали достаточное количество руды, перевезя ее на небольшой остров неподалеку от лагеря. Там в это время еще несколько человек занималось выжиганием древесного угля. Кучи рубленных дров прикрыли дерном и глиной, зажгли. Доступ воздуха был затруднен, но все равно познания современных землян в этом вопросе были примитивны. Большая часть сырья попросту сгорела, получившийся уголь Олегу не нравился, слишком непрочный, мелкий, а то и расползающийся в труху. Для улучшения его качества необходимо было тщательно подбирать породу исходных деревьев. Он где-то слышал, что лучше всего подходит береза. Но она здесь не встречалась, пришлось довольствоваться тем, что есть. Хорошую глину также пришлось доставлять с правого берега, к счастью, таскать пришлось недалеко. Олег 3 дня почти не спал, подгоняя рабочих, металл их маленькому поселку был необходим срочно. Кузнецы уже перевели все свои запасы, а выменять в поселке больше ничего не удавалось. Там отказывались отдать хоть кусочек жести. Кругов сильно жалел, что так неразумно в первое время раздавал направо и налево куски автобуса. Особенно сильно он был обижен на островитян. Хитрый Олег смог выдурить у мэра несколько рессор. В этот момент руководитель сам не задумывался об их ценности. Благодаря этому факту Олег теперь обзавелся отличным тонким мечом из крепкой стали. Хоть и мелочь, а приятно, качество его было намного выше, чем у трофейных изделий. Правда, топор, захваченный Олегом в стычке с дикарями, оказался с подвохом. Он оставлял зарубки даже на рессорной стали. Судя по всему, это был какой-то необычный сплав. Без точного анализа установить его состав невозможно. Но ясно было одно, к стандартной оловянной бронзе он не имеет ни малейшего отношения. Горн соорудили достаточно высоким, Олег хотел получить высокоуглеродистую сталь. Некоторое ее количество вместе с неизбежным чугуном можно будет пережечь до более ковкого мягкого железа. Оно тоже необходимо в хозяйстве. Кузнецы просили сделать хорошую наковальню, но на первый раз Олег не рискнул связываться с чугунным литьем, да еще и проводя его прямо из исходной рудной массы. Он все же был геологом, а не металлургом, представление о процессе имел довольно смутное. С первой плавкой возились 2 дня, вначале не получалось разжечь огонь. Пришлось переделать продув, насыпать на затравку отборного угля. Процесс пошел, но тут нарисовалась новая напасть. Меха, расположенные слишком близко, начали сильно нагреваться. Пришлось смачивать водой, что было нежелательно. Их изготовили из сыромятных шкур. Дубильных веществ у островитян пока не было, хотя они уже разыскали деревья с очень горькой корой. Очищенную кожу попросту несколько дней выдерживали во влажной земле, потом немного полоскали и подсушивали в тени. Меха из такого материала долго не протянут, но деваться было некуда. Олег остановил процесс поздним вечером 2-го дня. Осмотреть полученный результат было затруднительно. Нутро примитивного, неудачно сделанного горна раскалено, остывать он будет долго. Нескольких помощников он отпустил в лагере на единственной лодке. С тройкой парней остался ночевать на островке, не желая бросать печь без присмотра. Вряд ли, конечно, ее кто-то украдет, но он потратил на эту работу очень много времени и сил. Ему не терпелось взглянуть на долгожданный результат. На ночь, как обычно, выставили часового. До большого острова далеко, тамошний дозорный может не заметить опасности, не успеет предупредить. Ему и так трудновато, ночи пошли безлунные, при свете звезд мало что можно рассмотреть. Олег проснулся от крика под ухом. «Тревога!» Вскочив, он очумело захлопал глазами, уставился на взволнованного часового. «Что? Что случилось?» Взволнованный парень протянул руку куда-то в сторону, захлебываясь, произнес. «В лагере, там что-то происходит!» Только тут Олег расслышал далекие тревожные удары по металлу. Мгновенно стряхнув с себя сонливость, он приказал проснувшимся мужчинам одеться и вооружиться. Повернувшись к часовому, добавил: «Тащи лодку к берегу». «Но она еще не доделана, да и весел нет. Ничего, доплыть можно». Помимо металлургического производства, на этом же островке размещалась примитивная верфь. На правом берегу заготовили несколько толстых древесных стволов, отбуксировали их сюда. Дальше не выдумывали ничего нового, поступили с ними по рецепту людоедов, делая долбленки методом выжигания. Правда, работали очень аккуратно. Первая лодка вышла остроносая, с тонкими стенками, весьма ходкая, намного превосходящая грубые изделия дикарей. Вторая была недоделана, корпус уже, в общем-то, был готов, оставалось лишь закончить его начисто и подтесать внутри. Но при желании плавать на этой посудине уже можно. Все металлурги были хорошо вооружены, оставалось только собраться, но на это много времени не ушло. Пачкаясь в саже и угле, они помогли часовому спустить лодку в воду. Весел не было, но глубины в пределах островной гряды небольшие плыли с помощью шестов, поспешно выдранных из шалаша. Удары гонга к тому времени стихли, но по воде отчетливо доносились крики, а над кромкой леса, закрывающего лагерь, разгоралось зарево. Огибать остров не стали, это слишком долго, высадились в заливе, где был спрятан корабль. Напрямик ломиться не стали, ночь безлунная, в зарослях потеряешь больше времени, проще обойти их по берегу. Чем ближе они подбегали к поселку, тем сильнее становился шум и крики, отчетливо слышался нечеловеческий рык. Несмотря на тяжесть кольчуги, Олег побил все рекорды, обогнав остальных металлургов, хоть на тех было поменьше железа. Выскочив на пляж перед лагерем, он в один миг оценил обстановку, сразу опознал старых врагов. На лагерь напали людоеды, причем их было немало. Олег сходу оценил количество агрессоров, понял, противников не меньше трех десятков. Временная изгородь, окружавшая поселок, надолго их не остановила. Они посшибали тонкие колья, свалили поперечины, бой теперь шел по всей территории лагеря. Один шалаш ярко пылал, огонь уже перекидывался на соседний навес, подбираясь к обеденным столам. Все это Олег рассмотрел на ходу, он, не снижая скорости, выхватил меч, ринулся в гущу схватки. В этом месте был центр обороны защитников лагеря. Вокруг Добрыни собралось около двух десятков мужчин. Они достаточно грамотно теснили дикарей ударами копий. Те людоеды, что прорывались к жидкому строю, падали под топорами и мечами. Из темноты летели стрелы, при свете пожара находя знатную добычу. Но и враги не оставались в накладе. Швыряли бало и, как с удивлением отметил Олег, короткие дротики. Подобного оружия до этого у них не наблюдалось. Он понял, что выскочил за спинами людоедов и теперь мчался на них со стороны оставленных лодок. Отсюда они нападения не ждали, ему удалось застигнуть их врасплох. Олег на 100% использовал фактор внезапности. Подбежав к врагу, раскручивающему бало, он рассек ему шею, едва не снеся голову. Второму вскрыл бок, рванув глубоко ушедшее лезвие вверх. Третий начал разворачиваться, но сделать ничего не успел. Меч вонзился ему в подмышку, пробив тело до позвоночника. После этого на Олега бросилось сразу трое. Отступать ему было некуда. Позади вода, в кольчуге не уплыть, а на мелководье его быстро догонят и прикончат. Но парень и не подумал отступать, ведь враги ожидали именно этого. Хочешь победить? Действуй наперекор противнику. Олег так и сделал, бросился вперед. Бок задел кончик кремневого меча, но особого ущерба не причинил. А вот людоед горько пожалел о своем рвении. Острое лезвие из рессорной стали отсекло ему руку возле локтя. Второго парень угостил ногой в пах, но добить не успел. Последний из оставшихся людоедов довольно ловко сделал ему подсечку древком копья. Олег упал, потеряв при этом меч, но искать его не стал. В этой позиции он сильно уязвим. Хороший удар по телу или незащищенной голове мгновенно выведет его из игры. Выхватив из-за пояса свой верный бронзовый топор, махнул назад, желая испугать противника, и с удивлением почувствовал, что лезвие нашло себе добычу. Скорее всего, это была чья-то нога. Рванув вперед, он перекатился через плечо, избежав удара копья, оно лишь скользнуло по спине, не пробив кольчугу. Увидев перед собой пару волосатых, кривых ног, ударил обухом топора по пальцам, будто гвоздь забивая. Дикарь, уже заносящий дубину, тут же потерял к прыткому землянину всякий интерес и спустил такой рев, что наверняка бы заглушил реактивный лайнер на взлете. Олег уже начал приподниматься, как вдруг огромная лапа крепко ухватила его за плечо, рванула вверх. Ощущение было такое, будто подцепило башенным краном. Сопротивляться такой силе невозможно. Через миг, почувствовав, что его, поставив на ноги, освободили, с недоумением оглянулся. За спиной стояла исполинская фигура, замахивающаяся тонким бревном. Олег было дернулся, но тут же понял, что это удур. Великан смел своим громадным оружием ближайшего людоеда, хрипло взревел, бросился на следующего. В спину ему ударил дротик, но костяной наконечник не смог пробить его естественную защиту. Развернувшись, Олег от души врезал топором в морду раненого людоеда, увидел, что враги поспешно отступают к лодкам. Взмахнув оружием, он заорал так, что едва не порвал голосовые связки. «Бей! Не давайте им уйти!» Предложение понравилось, крик подхватили, ничто так не воодушевляет сражающихся, как вид удирающих врагов. Людоедов все еще оставалось достаточно много, но подставив спины, они здорово снизили свои боевые возможности. Люди бросали в них свои копья, догоняли отстающих, рубя на куски. До берега добралось меньше десятка, на мелководье разгорелся последний, очень короткий бой. Врагов попросту смели, только двое помчались вдоль берега, уже не надеясь добраться до лодок, но за ними бросилась целая толпа. Олег не стал бежать в ту сторону, он поспешил назад в поселок, опасаясь, что там могли остаться недобитые людоеды. Почти все мужчины сейчас на берегу, даже парочка врагов может нанести немалый урон, вырезая женщин и детей. Прикончив по пути израненного дикаря, он пробежал через весь лагерь, направляясь к хижине, где жила Аня со Светой и еще парой девушек. В первую очередь ему хотелось убедиться, что с ней все в порядке. Увидев, что плетеная дверь распахнута настежь, он почувствовал, как тревожно сжалось сердце. Это еще не означало ничего плохого, но в душу лезли нехорошие предчувствия. Встав на пороге, он попытался разглядеть, что творится в темноте помещения, но ничего не успел увидеть. Страшный удар в живот согнул его вдвое. Попятившись назад, он не удержался на ногах, упал на пятую точку, даже не почувствовав, что ушиб копчик об утоптанную землю. Боль была такая, что в глазах показались слезы. Топор выпал из рук, ладони обхватили поврежденное место, пальцы уткнулись в тонкое древко. Опустив голову, он сквозь туман различил пластиковое оперение, поняв, что это значит, произнес: «Аня, это я». С губ сорвался еле слышный шепот, ощущение было такое, будто из легких ушел весь воздух. Но девушка каким-то образом услышала или попросту осознала свою ошибку. Вскрикнув, она выскочила из хижины, бросила лук, упала перед Олегом на колени, заревела с такой тоскливой безнадежностью, что он внезапно почувствовал облегчение, смог сделать первый вдох. Морщась от боли, разглядел полученные повреждения, облегченно вздохнул. Все было не так страшно, как показалось вначале. Ане никто не доверил настоящие боевые стрелы, да и лук ее был слишком слаб. Жестяной конус наконечника застрял в кольчуге, не сумев прорваться сквозь кольцо. Для этого он был слишком широкий. Будь на Олеге кираса или пластичный доспех, ничего бы страшного не было, разве что пришлось бы немного покачнуться. Но его стальная рубаха не слишком смягчала удары, вот он и поплатился. Стрела все же дотянулась кончиком до кожи. По животу струилась кровь, но ранка была пустяковая. Отдышавшись, он облегченно заявил: «Хватит реветь, я вовсе не собираюсь умирать, воешь как ошпаренная». «Я...» — сквозь плач попыталась что-то сказать девушка. Покачав головой, Олег поднялся, посмотрев в изумленно обрадованные глаза Ани, не сдержал улыбки. «Спасибо». «За что?» «Выстрели ты на пару ладоней пониже, скорее всего, я бы остался мужчиной только по паспорту». «Возвращайся в хижину, все кончилось, наши победили». «С тобой точно все в порядке?» «Конечно, на мне ведь кольчуга. Хорошо, что у тебя лук слабый. Мощное оружие с такого расстояния пробило бы живот спокойно». «Я не хотела», — всхлипнула девушка. «Просто ты так неожиданно появился на пороге. А дверь почему открыта?» «Когда начался бой, я через нее стреляла по людоедам. Когда ты подошел, у меня как раз последняя стрела осталась». «И почему я такой невезучий? Не могла ее раньше выпустить?» «Олег, ну прости, я просто испугалась». «Ладно, марш в хижину и носа не высовывай. Без тебя разберутся, воительница». Морщась от боли, он пошел в сторону берега, намереваясь разыскать свой меч. Живот был ушиблен очень сильно, синяк будет просто отменный. Он сегодня был на волосок от крупных неприятностей. Если бы наконечник был потоньше или Аня выстрелила в голову, все бы кончилось очень плохо. По полю боя уже бродили лучники, собирая свои стрелы, повсюду суетились женщины, оказывая помощь раненым. Завидев, что со стороны берега возвращается толпа, возглавляемая Добрыней, он понял, что там все закончилось, последние людоеды нашли свою смерть. Эти кривоногие создания на короткой дистанции сильно уступали людям и убежать не могли. Меч удалось найти достаточно быстро, горящие шалаши и навесы хорошо освещали местность. Их даже не пытались тушить, сознавая всю бесполезность этого занятия, просто поспешно рушили соседние постройки, растаскивая их в стороны, не давая огню сожрать весь лагерь. Участвуя в этой разрушительной работе, Олег успел обменяться парой фраз с несколькими ребятами, выяснил основную картину случившегося. Ночь была слишком темной, да и часовые сплоховали, заметили флотилию противника слишком поздно, когда те уже достигли мелководья. После сигнала гонга мужчинам нужно было время на то, чтобы проснуться и вооружиться, враг его не дал. С момента поднятия тревоги не прошло и минуты, а первые людоеды уже достигли изгороди. Она их задержала ненадолго, так что когда они ворвались, защитники еще не успели организоваться. К счастью, людоедов оказалось не так много, десятка три, будь их побольше, последствия были бы ужасными. Добрыня смог собрать вокруг себя приличный отряд, не дал ворваться врагам в хижины. Кроме того, здорово помог Удур. Ворвавшись в гущу схватки, он привел ближайших людоедов в смятение, те явно не ожидали появления гиганта. Но все равно последствия нападения были ужасны, 3 человека погибло, 5 получили серьезные ранения. Учитывая, что островитян было всего около 80, потери серьезные. Если бы эта банда была в 2 раза больше, кто знает, чем бы все закончилось. Лагерь показал свою слабую защищенность перед нападением. Олег прошел к берегу, умылся, почистил свое оружие. Разворачиваясь назад, заметил в темноте движение. Насторожился, сжимая меч, шагнул вперед, но тут же расслабился. Это был Млиш. Старик присел возле трупа вождя и рылся в его украшениях. Сорвав с шеи невзрачный камень, радостно осклабился, что-то пробормотал довольным голосом. Пожав плечами, Олег пошел дальше. Радость Млиша была ему непонятна. В их условиях некогда думать о драгоценностях, тем более, что этот камень даже не блестит. Но старик не дал ему уйти. Что-то быстро залопотав, он схватил парня за руку, потащил в сторону прибрежных зарослей, подальше от окровавленных тел. Поведение его было необычным. Олегу стало интересно, чего же он хочет. Млиш остановился, порылся в мешочке, извлеченном из-за пазухи, достал причудливую сферическую конструкцию, состоящую из бронзовых колец, соединенных полосками серебра и шарнирами. Оборвав с трофейного камня облетающие его кожаные полоски, он сунул его внутрь странноватого предмета. Олег не сдержал удивленного возгласа, когда металлические детали мгновенно замерцали призрачным голубоватым огнем. «Что это такое?» — воскликнул он. Млиш, не обратив на его возглас ни малейшего внимания, уверенно передвинул несколько бронзовых колец. Камень вспыхнул, тут же погас. Вся его поверхность засветилась множеством дрожащих синеватых светляков. Протянув сферу Олегу, старик бросил на парня столь красноречивый взгляд, что он и без жестов понял, от него требуют взять эту странную вещь. Олег не колебался, он видел, что Млиш сжимает горящую конструкцию спокойно. Синее пламя явно не доставляло ему ни малейших неудобств. Протянув руки, он осторожно взял сферу. Она действительно не обжигала, просто в пальцах возникло ощущение, будто они прикоснулись к проводам, находящимся под небольшим напряжением. Щекочущееся покалывание быстро распространилось до локтей. Старик обхватил его ладони, прижал еще сильнее, что-то произнес требовательным, настойчивым тоном. Олег почувствовал, как мир вокруг начал колебаться, меркнуть. Недоуменно взглянув в глаза Млиша, он содрогнулся, увидев, что они горят ледяным пламенем, попытался отшатнуться, но поздно, тело ему не подчинялось, застыло статуей, а в голове возникло странное ощущение, будто там копошатся холодные, липкие щупальца. Поняв, что коварный старик делает с ним что-то явно нехорошее, Олег напрягся изо всех сил, пытаясь вернуть контроль над своим телом. Усилие было столь чудовищным, что он почувствовал, еще немного и мозг взорвется, не выдержит напряжения. Но нет, руки обрели подвижность. Рванувшись, Олег освободил ладони, разорвав контакт. По мышцам пробежала короткая, но болезненная судорога, заставившая его присесть на землю. Охнув, рядом рухнул Млиш. Встряхнув головой, Олег смог сфокусировать взгляд, выхватил меч, приставил к горлу старика. Тот, не обращая на смертоносный клинок ни малейшего внимания, обхватив голову, простонал. «Когда-нибудь я от этого сдохну». «Ошибаешься», — угрожающе произнес парень. «Это произойдет прямо сейчас. Я тебя убью. Что ты хотел со мной сделать?» «Ничего страшного», — заявил Млиш, растирая виски. И тут до Олега дошло. Охнув, он заявил. «Так ты умеешь говорить по-русски?» «Наверно», — поморщился старик и скороговоркой произнес. «Сиана парака абур?» «Фра асака наба», — не задумываясь, ответил Олег и тут же вскрикнул. «Твою мать, откуда я это знаю?» Млиш кивнул головой и грустным тоном заявил. «Хоть какая-то польза. Я тебе сейчас башку снесу. Говори немедленно, что ты со мной сделал». Опасливо покосившись на дрожащий кончик меча, Млиш поспешно заявил. «Ничего страшного не произошло. Я хороший марагван и никому еще не причинял вреда». «Говори яснее, у меня рука сильно дрожит, а лезвие очень острое». «Я хотел узнать, откуда вы здесь появились. Раньше этого бы не получилось. Моя сфера Макучи пуста, но с помощью амулета ваксов я ее зарядил». Старик потряс металлической конструкцией, из нее посыпался песок. Досадливо взвыв, он горько пожаловался. «Амулет разрушился, а ведь он был очень силен. Любой торговец отдал бы за него целое состояние. Зачем ты прервал связь в такой ответственный момент? Как вообще это могло случиться?» Олег разозлился по-настоящему. Кончик меча оцарапал кожу на кадыке. Парень прошипел. «Даю тебе 15 секунд на четкий ответ. Повторяю, что ты со мной сделал?» Млиш понял, его жизнь висит на волоске, затараторил, как пулемет. «Я с первого дня пытаюсь понять, кто вы такие и откуда пришли. Вы не похожи ни на один народ, ведете себя будто младенцы, не зная самых простых вещей, но в то же время явно обладаете неведомой мудростью. Мое любопытство не раз ввергало меня в беду, вот и сейчас, получив амулет, не сдержался. Решил одним махом получить ответ, взяв его из твоей головы. Сфера Макучи ничего страшного тебе бы не сделала, это совершенно безопасно. Но что-то пошло не так. Амулет ваксов был заряжен почти до конца, да и мощь его очень велика. Алтанак успел только поджечь им одно жилище, после чего его ранило стрелой. Сила камня почти не тронута, а на получение ответа ее требуется довольно немного. Но ничего не вышло, ты необычный человек. Едва наладилась связь, сила амулета стремительно иссякла. А когда твои руки отпрянули, кристалл попросту рассыпался. Что теперь делать? Такие большие амулеты встречаются нечасто. Так с помощью этой сферы можно копаться в голове? Снисходительно усмехнувшись, Млиш ответил. Ты действительно младенец. Хороший марагван с помощью камня может вычерпать у человека всю память, не причинив ему при этом ни малейшего вреда. Хотя можно и по-другому, оставить несчастного с чистым мозгом, будто у новорожденного младенца. Но я не хотел знать все. Мне просто необходимо было найти ответ на один вопрос. И почему я так спешил? А язык? Почему мы стали понимать друг друга? Старик пожал плечами. Не знаю. Для меня это загадка. Я же говорю, что-то пошло не так. Вместо ответа на вопрос, сфера Макучи дала мне знание твоего языка, а тебе моего. Ну-ка ответь. Риэлинка Укара из Сиряя? Олег сморщил лоб, неуверенно произнес. Айлиры Инья. «Интересно», — удивился Млиш. «Ты, скорее всего, знаешь все языки, что были ведомы мне. И убери этот меч, ведь я не сделал тебе ничего плохого». «Это же отлично. Без всяких усилий овладеть таким знанием. Я отлично знаю около 10 языков. На стольких же могу вполне сносно общаться. Тебе пришлось бы потратить много лет на их изучение». На миг призадумавшись, Олег спрятал клинок и предупредил. «Учти, если я почувствую, что с моей головой что-то не так, то тебе будет в сотню раз хуже. Гарантирую». «Не бойся, вся моя вина в излишней спешке. Нужно было как-нибудь попытаться тебе объяснить, что я хочу сделать. На вид ты тоже человек любознательный и вряд ли бы отказался от контакта через сферу Макучи». «Я первый раз ее вижу», — буркнул Олег. «Честно говоря, никто из нас ни с чем подобным никогда не сталкивался». «Странно», — изумился Млиш. «Откуда же вы попали сюда, если не знаете элементарных вещей?» «Из другого мира». Ничуть не удивившись, старик поинтересовался. «Неужели у вас нет камней силы и магических устройств?» «Боюсь, что нет», — подтвердил Олег. «Встречаются разные маги, но это либо простые шарлатаны, либо люди, использующие особенности своего организма без всяких кристаллов. Странный мир. А почему вы сюда сбежали? На вас напали враги? Нет, мы сами не знаем, как это произошло. Просто в один миг все очутились здесь. Нас раскидало на огромной территории. Люди собираются до сих пор. Понятно, кивнул старик. Дрожь остановленного времени – это очень редкое явление. Что? Ты знаешь, что с нами случилось? Нет, можно только предполагать. Случилось что-то страшное. У вас или здесь. Границы между мирами прочны, но и они могут дрогнуть, на миг соединив временные потоки разных пространств. При этом может произойти что угодно, хотя я впервые слышу, чтобы из-за этого из другого мира перенесло множество людей. Удивленно взглянув на Млиша, Олег покачал головой. «Знаешь, знание языка не означает овладение всем его богатством. Ты разговариваешь как мудрец». «Так и есть», — улыбнулся Млиш. «Я непростой крестьянин». «Ты знаешь, как нам вернуться назад?» Еле сдерживая волнение, спросил Олег. Старик покачал головой. «Вам никто в этом не поможет. Цепь миров очень велика. Кто знает, с какого из звеньев вы сюда попали?» Олег не сдержался, на его лице Млиш прочел явное разочарование и поспешил заявить. «Не печалься, ты должен радоваться. Вам очень повезло. Шансов попасть в мир, подходящий для жизни, очень мало. Но даже если бы это произошло, никто не гарантирует ласковую встречу. Здесь нам тоже не слишком рады». «Ты говоришь так потому, что ничего не знаешь. Есть миры, где вся твоя оставшаяся жизнь будет наполнена чудовищными страданиями. Ты бы трижды лишился рассудка, прежде чем пришла долгожданная смерть». Поднявшись, Олег отряхнул со штанов песок, мрачно заявил. «Пойдем, я должен показать тебя Добрыне и ребятам. Они захотят с тобой поговорить. Нам надо многое узнать о твоем мире». После боя никто не спал. Люди разбирались с последствиями нападения. К счастью, дело шло к утру, начинало светать. Олегу не пришлось собирать руководство лагеря. Добрыня это сделал сам. Едва парень подошел к изгороди, его окликнул Антон. «Эй, Олег, иди в хижину Добрыни, он тебя повсюду разыскивал». Жилище командира было небольшим, в нем сейчас было крайне тесно от собравшихся. Завидев Олега, Добрыня заявил. «О, легок на помине, где тебя носит?» «Смокинг гладил». «Понятно. Мы тут с ребятами и девчатами обсуждаем, как быть дальше. Есть насущный вопрос, как дела с металлом?» «Еще не знаю, наши технологии выплавки из руд весьма неудобны. Необходимо немного подождать, пока печь остынет». «Там же бешеная температура», — заявил Алик, — «она неделю остывать будет». «Нет, все не так страшно, уже к полудню жар притихнет, зальем ее водой, сейчас это попросту нежелательно делать. Не хочу рисковать напрасно или мудрить лишний раз. При работе допустили массу ошибок, вот и приходится мириться с неудобствами». «Железо нам необходимо срочно», — угрюмо заявил Добрыня. «Ты же сам это прекрасно понимаешь». «Конечно, но у меня есть сногсшибательная новость. Надеюсь, хорошая?» «Не знаю, Млиш заговорил по-русски. Может рассказать массу интересных вещей. Я не стал его расспрашивать без вас». «Как это он заговорил?» – удивился Макс. «Еще вчера, кроме водки и жрать, ничего не знал». Олег рассказал всем про последние события. Его слушали с удивлением и явным недоверием. Но когда он пригласил в хижину Млиша, то все сомнения отпали. Тот занял предложенное место, чинно поздоровался. «Доброе утро». «А еще чего-нибудь скажи», — недоверчиво произнес Алик. «Я вчера видел, как ты тайком пил вино на складе», — охотно произнес старик. «Что?» — взревел Добрыня. «Так вот в чем дело. А я-то удивляюсь, как оно может исчезать из запечатанного бочонка. А ларчик просто открывался. Печать-то в вашей кузнице отливали». «Гнусная ложь», — заявил Алик, но по тону было понятно, оправдывается он больше по привычке. «Тише вы», — воскликнул Макс. «Слушай, Млиш, раз ты такой экстрасенс, может, знаешь, как нам отсюда выбраться домой?» Старик покачал головой. «Я уже говорил Олегу, скорее всего, это невозможно». «Помолчите все», — гаркнул Добрыня. «Будем говорить по порядку. Млиш, ты не знаешь, есть ли края, где было бы не так опасно? Нам очень не понравилось сегодняшнее нападение». Старик покачал головой. «Если вы хотите найти место, где нет бед и тревог, то ничем не могу помочь. Такие края есть только в сказках». «Да? А почему же здесь никто не живет? Отличная река, судоходная, богата лесом и рыбой. Но нет ни одной человеческой деревни. Сдается мне, ты что-то нам не договариваешь. Эти края очень опасны». «Я не обманываю, просто правда довольно сложна. Давно, очень много лет назад, здесь прошла война с Хайтаной. В ту пору на правобережье располагалось несколько небольших, но сильных стран. Их границы доходили до гор Ваксов на западе. Первоначально они сражались против врага в одиночку, потом привлекли восточных союзников, но даже совместные усилия ни к чему не привели. Люди были попросту смяты, хайты докатились до Фрионы, но дальше не пошли. С тех пор граница проходит по реке». «Кто такие хайты?» «У вас встречается их оружие. Я видел широкие секиры рейдеров Раксов, их ни с чем не спутать. С ними мы сталкивались только на северо-западе, здесь их нет. Почему же никто не селится на реке?» «Враги могут устроить набег, поэтому здесь не ставят замков. Какому рыцарю захочется иметь домен под боком у хайтаны? Раньше здесь пытались селиться вольные кшарги, но долго не продержались. С правого берега иногда приходят ваксы, вы их называете людоеды. Чтобы от них отбиваться, приходится селиться большими поселениями. А это легкая добыча для разбойничающих рыцарей. Те частенько снаряжали корабль и прямиком шли в эти края. У здешних кшаргов можно было взять неплохую добычу. Они иногда промышляли золотом на правом берегу». «То есть, как я понял, берега Фрионы являются ничейной землей, и люди здесь не появляются?» «Не так все просто», — ответил Млиш. «На севере, в верхнем течении к берегу, подходит граница Сумалида, а внизу сразу несколько стран расположились по обе стороны Фрионы. Хайты крайне редко забираются так далеко. Отдельные торговцы или искатели удачи иной раз проходят от устья до самого Сумалида, ни разу не нарвавшись на врагов. Удачный рейс приносит баснословную прибыль, ведь торговля по суше сильно затруднена. Медлительный обоз движется не один месяц, пересекает десятки пограничных застав с их поборами, леса, кишащие разбойниками, а у бродячих рыцарей ограбление купца считается доблестью». «А что на востоке? Далеко до обитаемых мест?» «Небольшие поселения кшаргов можно встретить неподалеку. Но границы настоящих государств не столь близко. Понадобится около 10 дней пути, чтобы достичь ближайших». Все собравшиеся слушали Млиша, раскрыв рты. Мир, в котором они чувствовали себя слепыми котятами, на глазах стал обрастать подробностями. Несколько слов старика сказали больше, чем весь их опыт этих дней. Добрыня не унимался. «Аудур, из какого он племени?» «Клоты. Они разумны, но не люди. Рыцари очень любят нападать на их деревни у рек и озер. Это считается подвигом. Клоты – сильные противники, хоть и не имеют хорошего оружия». «А сами они агрессивны?» «Нет, они питаются рыбой и плодами, сами никого не трогают, разве что в случае уничтожения деревни оставшиеся иногда идут мстить и убивают всех, кого встретят на своем пути». «Ты знаешь их язык?» «Да, и Олег тоже. Но Удур не слишком словоохотлив. Он у вас остался, скорее всего, из любопытства. Вряд ли ему встречались люди, настроенные по отношению к его соплеменникам, столь миролюбиво. А кроме того, вы спасли его из страшного плена. Ваксы долго бы мучили такую добычу. Клоты попадаются им нечасто. Это был бы настоящий праздник». «А как ты попал в плен к ваксам?» «Я жил у кшаргов. Вольные поселения очень малы, они прячутся в самых глухих уголках, но на этот раз не повезло. У врагов был опытный алтанак, он смог выследить деревню. После ее уничтожения ваксы рассорились. Они принадлежали к разным кланам и решили разделиться. Часть ушла на восток, другие решили вернуться, но по пути увидели дым. Ночью напали на селение, взяли пленных, дальше вы нас освободили». «Понятно. Ты говоришь про кшаргов. А кто это такие?» Вольные поселенцы. Они не признают над собой власти. В основном это люди, сбежавшие от своих хозяев. Кого только среди них нет, от бывших рабов до проклятых рыцарей. Они прячутся в глухих уголках, живут своим укладом, никому не подчиняясь и не платя подати. «А сам ты как к ним попал?» — не выдержал Олег. Млиш загадочно улыбнулся, пожал плечами. «Очень просто. Я был, не знаю, как сказать на вашем языке, что-то вроде советника у высокого вельможи. Попал в немилость, не стал дожидаться наказания. Хотел сбежать на юг, но не удалось. Был ранен, волей случая прибился к ватаге беглых рабов. Вместе с ними ушел в леса. Прожил здесь почти 3 года, пока не попался ваксом». Добрыня задал вопрос, вертевшийся на языке у всех. «А что будет, если мы переберемся в одну из ваших стран?» Млиш на миг задумался, но затем пожал плечами. «Вы ничем не отличаетесь от обычных людей, так что с вами поступят как обычно. Придется принести присягу тому господину, на землях которого вы захотите осесть. Хорошие воины или мастера могут добиться успеха. Станут солдатами, кузнецами, ткачами. Остальных посадят на землю, сделают крестьянами». «Учитывая то, что люди охотно сбегают от хозяев в леса, перспектива незавидная», — подытожил Добрыня. «Не все так плохо. Без хозяина ты вообще не человек. Вольного кшарга может убить или ограбить всякий. Никто ему не станет препятствовать. Вассалов вправе обидеть только хозяин. Если кто-то из вас решит перебраться в более цивилизованные места, их с радостью примут везде. Людей не хватает. Многие владетели доменов совершают разбойничьи нападения на чужие земли, захватывая тамошних жителей. И, кстати, если вы думаете, что там будет безопасно, сильно заблуждаетесь. Подати велики, большая часть жителей живет впроголодь, если не считать части горожан, но они вас не примут, это не так просто. Кроме того, постоянные стычки меж соседями, войны, разбойники. Я могу долго перечислять все те язвы нашего мира, что делают жизнь непростой. Вы здесь чужаки, и вам придется еще хуже». «Ладно, Млиш, мы с тобой еще поговорим, пока иди отдыхай». Люди не стали обсуждать известия, полученные от старика. Слишком они были диковинные, требовали времени на обдумывание. Сейчас нужно другое – решать, что делать после нападения людоедов-ваксов. Никто не стал предлагать переселение на другое место, понять, где им будет безопаснее, невозможно. Однако ясно было, что лагерь необходимо срочно укреплять. Прибрежный лес был плохого качества, деревья лиственные с кривыми стволами, ровные сосны росли только вблизи устья Нары. Решили организовать в тех местах постоянный лагерь лесорубов, сплавляя плоты к острову. Из этих бревен необходимо как можно быстрее соорудить укрепление. Даже невысокие стены станут хорошей защитой против ваксов. Про строительство домов и хороших хижин придется временно позабыть. Летом можно пожить и в шалашах. Второй по важности задачей являлось увеличение населения. Решили забросить нескольких эмиссаров на левый берег. Пусть пройдутся по маленьким поселениям, наверняка найдутся желающие переселиться на остров. Олега заклинали получить как можно больше металла, без него не изготовить оружие и доспехов, у них даже гвоздей нет, а для стройки потребуется немало всего, петли, скобы, полосы. Ничего этого не было, кузня стояла второй день, мастера извели все свои скудные запасы. Выйдя на улицу, Олег подозвал первого попавшегося мальчишку, попросил его найти Млиша и Удура. Собрание решило представить их геологу, так как он единственный, кто понимает язык великана, и в разговорах с ними будет постепенно собирать информацию об этом мире. Пройдя в сторону кухонной площадки, Олег убедился, что там уже успели прибрать, и женщины возятся у печей. Потрогав свой живот, он поморщился, понял, что вряд ли рискнет есть до вечера. Ощущения от удара стрелы были очень неприятными. Будь лук помощнее, ему бы наверняка что-нибудь серьезно отбило. Олег хотел спросить у кухарок, где находится Аня, но тут же ее увидел. Девушка направлялась в сторону дозорной вышки. Очевидно, подошло время ее дежурства. Наблюдатели сейчас ставили по 2 даже днем. Ее напарником сегодня был Антон. Он шел с ней бок о бок и что-то оживленно рассказывал, размахивая руками. Аня при этом весело улыбалась. Олег почувствовал неприятный укол. Только недавно она едва его не убила, а теперь ведет себя на редкость беззаботно, наверняка уже позабыв обо всем. Досадно сплюнув, он пошел в сторону Корабельного залива. Туда должны собраться все металлурги, Млиш и Удур, после чего все переправятся на остров к плавильной печи. Но в этот момент его догнала маленькая девочка. «Дядя Олег, постойте!» «Чего тебе, принцесса?» — усмехнулся парень. Ребенок радостно заулыбался, протянул маленький туесок, заполненный малиной. «Аня сказала, что не дождалась вас после собрания, ей надо идти на дежурство. Просила передать это, сказала, что полезно от боли в животе». «Вот как?» — усмехнулся Олег. Взяв горсть ягод, он закинул их в рот и кивнул девочке. «Действительно вкусно, но только я их есть не стану, оставь себе». «А если Аня меня спросит, куда я их дела?» — не унималась девочка. «Скажи ей, что дядя Олег есть только человеческое мясо», — прогудел парень, сделал страшное лицо. Малышка, смеясь, убежала, а он продолжил путь. Если все будет нормально, то уже через несколько часов он увидит полученный металл.